Давай вместе его убьем, — не оборачиваясь, предложила Сун. — Непременно, — твердо пообещал я, — как только все кончится. А все еще только начиналось. Во все времена только любовь править миром должна. Эпиграф. Великие вещи, две как одна. Во-первых, любовь, во-вторых, война. Наконец войны затерялся в крови. Мое сердце, давай говорить о любви. Рядьярд Киплинг. Что движет миром? Власть, деньги, ненависть или добро, дружба и любовь? Пожалуй, все романы Андрея Белянина посвящены поиску ответа именно на этот вопрос. Диалоги о неправильном Аархе, малыше и его друзьях не исключение. Считается, что для Белянина традиционным является перемещение героев во времени, хотя в ряде книг этот прием не используется. Совмещение в одной команде лиц разных национальностей, рас и вероисповеданий, наличие большого количества комичных ситуаций, афористических выражений и так далее. Большая часть из перечисленного присутствует и в диалоге об Аархе. На взгляд придирчивого критика в ней много штампов, взятых из произведений других писателей. В первой книге Аарх, например, сразу бросается в глаза сходство с «Властелином колец» Толкина. Во второй звучат цитаты из книг Ника Перумова. Некоторые персонажи словно сошли со страниц романов этих двух авторов. Незаконно рожденные особо королевской крови, эльф, два гнома. Так же, как во «Властелине колец» в путь отправляется разношерстный отряд, так же, как Галадриэль заглядывает в душу каждого члена братства кольца, предлагая ему что-то, так и в книге Белянина происходит соблазнение отряда через черный квадрат в слепой речке. Эльфийская принцесса, предсказательница Эйвин, истории своего рождения напоминает Арвин. При этом каждый персонаж представлен комически, что сближает произведение Андрея Белянина с книгами Ника Перумова. Проскальзывает ирония в обыгрывании персонажей с точки зрения Перумова. В образе Сун при желании можно увидеть женский вариант Квазимода из собора Парижской Богоматери Виктора Гюго. Предводитель красных рукавов, тайной полиции империи, своими явлениями в неподходящий момент напоминает графа Рошфора из «Трех мушкетеров» Дюма. Даже сюжет может показаться знакомым. Для одних это охота на ведьм или выполнение миссии по сопровождению избранной, которая в будущем должна спасти свою расу, серии книг о Дюне Херберта. Для других — история про красавицу и чудовище Шрек. Для третьих — воскрешение легенды о возвращении короля Толкин. Однако Андрей Белянин постоянно ищет новые пути, создает собственные миры и находит оригинальные характеры для своих героев. Поэтому дальше сходство заканчивается, и начинается новизна. Во-первых, вместо маленьких мирных огородников-хоббитов героем становится великан Аарх, представитель воинственной и туповатой расы. Во-вторых, красавица такова, что даже чудовища могут испугаться. В-третьих, особой королевской крови совершенно не похожи на принца и принцессу, настолько у них простонародные манеры. В-четвертых, вместо благородного и возвышенного Леголаса в отряде психически неустойчивый эльф-самоубийца Эландр, склонный к предательству. Вообще, герои Андрея Белянина напрочь лишены героического или романтического лоска. Можно было бы назвать их обычными людьми, если бы половина из них не относилась к другим расам. В-пятых, Интрига настолько запутана, что все три ранее упомянутых сюжета развиваются наравне и неявно проглядывают еще несколько направлений.